Глава шестая. «Фортель этот, — начал дьякон, — от того зависел, что пред Пасхой я поехал в губернию. Моя лошадь да Сереги дичка парой спрягли. Серега ехал за ребятенками, а я так, даже враг меня знает зачем, и поехал-то просто, чтобы с знакомцами повидаться. Приехали-с мы таким манером под самый город, а там мост снесен, и паром через реку ходит. Народу ждет, видимо-невидимо. А в перевозчицкой избе тут солдатик водкой шинкует. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, да с холоду и выпили по две косушечки. А тут народу всякого, и послушники, и извозчики, и солдаты, и прикось. Это уж самый вредный народ. Нашлись, ну, для соблюдения знакомства, еще по две косушечки раздавили. А тут приказный, что к парому отряжен. И эдакий шельм речистый все нас заводить начал. Я говорю, иди, брат, откуда пришел, иди, ты нам не родня. А он, я говорит, государю моему офицер. Я говорю, я и сам, брат, все равно, что штаб-офицер. Штаб-офицер, он говорит, поп, а ты ему подначальный. Я говорю, что у престола Божия точно, что я ниже попа стою по моему сану. А в политике, говорю, мы оба равны. Спор пошел. Я разгорячился от этих самых, от косушечек-то. И говорю, что, говорю, ты знаешь, строка ты эдакая. Ты, я говорю, Божье Писание понимать не можешь, у тебя кишок в голове нет. Ты, вот, говорю, скажи, был ли хоть один поп на престоле? Нет, говорит, не был. А мол, то-то и есть, что не был. А дьякон был и корону и венчался. Кто такой? Когда это, говорит, было? То-то, мол, и есть, когда... Я не архиметрик, этих годов точности не понимаю. Ты возьми да в книгах почитай, кто таков был Григорий Отрепьев до своего воцарения за место Дмитрия. Вот ты тогда и увидишь, чего дьяконы-то стоят. Ну, то, говорит, Отрепьев, а тебе далеко, говорит, до Отрепьева. А я это пьяненький-то, и брехни ему. А почем, говорю, ты знать можешь, что далеко, а может быть, даже и совсем очень близко. Тот, говорю, на Дмитрия был похож, а я, может... на какого-нибудь там Франца Венециана или Махмуда сдамся в одно лицо, вот тебе воцарюсь. Только что я это проговорил, как, братцы вы мои, этот приказный сделал сейчас крик, шум свидетелей, бумаги, схватил меня, связали, посадили на повозку с соцким и повезли. Да дай, Господи, вечно доброе здоровье по смерти Царства Небесное жандармскому полковнику Альберту Казимировичу, что в те поры у нас по тайной полиции был. Призвал он меня утром к себе, жену свою вызвал, да и говорит, «Посмотри, душечка, на самозванца». Посмеялся надо мной, посмеялся, да и пустил. «Ступай, — говорит отец Махмуд, — а впредь косушки-то счетом глотай». «Дай бог ему много лет», — повторил еще раз отец дьякон и, еще раз подняв рюмочку с настойкой, добавил, «Вот даже и сейчас выпью за его здоровье». «Ну, это вы избавились от большой беды», — и протянул майор. «Да как же не от большой? Я потому и говорю, поляк — добрый человек. Поляк власти не любит, и если что против власти, он всегда снисходительный». Около полуночи беседа этих трех отшельников была прервана. Настало и их время присоединиться к обществу. Их позвали к столу. Когда немножко выпивший и приосанившийся дьякон вошел в залу, где в это время стоял уже накрытый к ужину стол и тесно сдвинутые около него стулья, капитан повердовня взял Ахиллу за локоть и, отведя его к столику, у которого пили водку, сказал: «Ну-ка, дьякон, пусти на дам хорошего глазенапа». «Это зачем?» — спросил дьякон. «А чтобы они на тебя внимание обратили». «Ну да поди ты! Стану я о твоих дамах думать. Чем мне, вдовцу, на них смотреть? Так я лучше без всякого греха две водки выпью». И дав такой ответ, Ахилла действительно выпил, да и все выпили пред ужином по комплектной чарке. Исключение составлял один отец Захария, потому что у него якобы от всякого вина голова кружилась. Как его не упрашивали хоть что-нибудь выпить, он на все просьбы отвечал: «Нет, нет, нет, освободите, я ровно, ровно вина никакого не пью». «Нынче все пьют», — уговаривали его. «Действительно, действительно так, ну а я не могу». «Курица и та пьет», — поддерживал подчевавших дьякона Ахилла. «Что ж, пускай курица. Глупо это довольно, что ты, братец, мне курицу представляешь». «Уже курицевый отец», — укорял Ахилла. «Не могу». «Чего хуже курицы?» «Не могу». «Ну, если уж вина никакого не можете, так хоть хересу для политики выпейте». Захария, видя, что от него не отстают, вздохнул и, приняв из рук дьякона рюмку, ответил: «Ну, еще к хересу так и быть. Позвольте мне к хересу».